Глава 82. Логан. Я почистил зубы и сплюнул в раковину. «Мне нравится место, которое ты выбрал», — крикнула Неф из спальни. Я включил воду, сполоснул раковину и вытер рот ближайшим полотенцем. Я подумал, что это хорошая замена горам. Что может быть лучше, чем дом рядом с пляжем? Неф улыбнулась мне, завязывая волосы в пучок. «Мы можем купаться в свободной от охоты за психопатом время». «Ты читаешь мои мысли, детка?» Я наклонился и поцеловал ее в губы. «Я знаю. Вот почему я заказала нам еду, пока ты принимал душ». «Я тебя люблю». Она улыбнулась. «Я тоже тебя люблю». Я поцеловал ее в щеку, а затем взял за руку и направился к двери в спальне. Оказавшись внизу, я зажег камин. В это время года на Ануне было очень холодно. Винсент сейчас в Арариэле. Он общается с послами, чтобы они не переживали из-за нашего возвращения. «Звучит неплохо», — сказал я, наблюдая за тем, как пламя охватывает поленья. «Какой фильм посмотрим сегодня вечером?» «О, как насчет...» В дверь позвонили, и я ей улыбнулся. «Вот это скорость!» «Достань мое одеяло, а я заберу еду», — сказала Неф, улыбнувшись мне перед тем, как исчезнуть за углом. Я кивнул и направился к нашим дорожным сумкам, которые до сих пор стояли неразобранными. Расстегнув молнию, я вытащил большое флисовое одеяло и замер. Под ним лежала фотография в рамке, на которой были изображены Неф, Имаджин и Диана. «Неф, это ты распечатала?» — спросил я, поворачиваясь в сторону холла. Рамка упала на пол, стекло разбилось у моих ног. Когда я взмахнул рукой, призывая пылающий меч, Неверра стояла в коридоре. Ее кожа сверкала, а глаза горели кобальтово-синим огнем. Но именно мужчина позади нее вызывал во мне ярость и ужас. «Каден!» «Тук-тук!» — сказал Каден, заложив руки за спину. Мой рот скривился, когда я протянул руку к Неф, молча подзывая ее к себе. «Ты совершил ошибку, придя сюда!» «Правда!» — спросил Каден с искренним весельем в голосе. Он сделал шаг внутрь и оказался позади Неверры. Он наклонился к ее шее, и мое тело замерло. Его глаза вспыхнули. «Вы выбрали чудесное место. Я увидел этот проклятый синий свет в небе и понял, что драгоценная семья вернулась. Мне не терпелось увидеть вас всех снова». Он протянул руку и принялся теребить прядь волос у ее шеи. Мое тело мгновенно облачилось в доспехи. Я сделал шаг вперед и замер. Губы Кадена беззвучно зашевелились, а Неверра прыгнула вперед, блокируя удар моего клинка. «Неф!» Она оттолкнула меня назад, защищая его. «Что ты делаешь?» Каден обошел ее, пока она прожигала меня взглядом. «Она тебя не слышит», — сказал Каден, усаживаясь в кресле возле двери. Мое сердце бешено колотилось. В дом с рычанием и визгом вошли его чертовы твари. Неверра смотрела на меня безжизненным, пустым и неподвижным взглядом. Между нами не было никакой связи. «Что ты с ней сделал?» — закричал я. В одну секунду он сидел в кресле, а в следующую уже стоял передо мной, сжимая мою челюсть с такой силой, что броневые пластины возле моих щек треснули. «То же самое я собираюсь сделать со всеми вами!»